Глава 40. «Что с вами, Карензо?» Майлз, он только что вошел в кухню из сада, видит перед собой обновленную версию судебного психолога, которую призвали сюда за тем, чтобы она решила психологические проблемы его племянницы и племянника, и эта ученая дама, съежившись и дрожа, сметает в совок осколки кружки. Она явно перепугана до потери сознания. Что же ее так напугало? «Первый раз вижу, чтобы человек был бледным до такой степени», — говорит Майлз. Я издаю невнятный звук и замолкаю, не зная, что сказать. Майлз приближается ко мне, подает руку, помогает подняться. Внимательно оглядев меня, делает верное предположение. «Познакомились, наконец, со здешними привидениями?» Я что-то бормочу, но встречи с привидениями не отрицаю. Может, лучше просто признать факты? Это же явная галлюцинация. Точнее, серия галлюцинаций, поскольку я слышала несуществующие звуки. Меня тоже преследуют призраки. И, вспоминая события последних недель, я понимаю, что мерещится мне не в первый раз. Та летучая мышь в подвале — это ведь была не летучая мышь, не голубь. Это был призрак или нечто такое, что подверженный внушению мозг может принять за призрак. А еще птицы. Я определенно видела черных птиц. Вот за этим кухонным окном. А потом в зеркале в спальне. В последние несколько недель мне являлись призраки. Но я поняла это только сейчас, потому что отрицать уже не получится. Может, все началось в тот день, когда я приехала сюда в первый раз и увидела одинокую, какую-то размытую черную фигуру в капюшоне? Правда ли это была уборщица Триша? А вдруг это Элиза Тьяк торопилась прочь, унося в объятиях малыша? Непонятная тень? А теперь этот жуткий голос. «Мама, помоги! Я боюсь воды!» Майлз заваривает чай. Я выпрямляюсь, отряхиваюсь буквально и эмоционально. Это и правда настолько заметно, что мне померещилось черт знает что, и я перепугана? Если да, скажет Майлз кому-нибудь или нет? Мало того, что мне до смерти стыдно, так еще его слова добьют мою карьеру, которая и без того уже катится под откос. Судебный психолог, которому являются призраки, берет по 30 пенсов за час, потому что у нее чердак протекает, и никто не хочет с ней работать. А с тем случаем она так и не разобралась. «Успокоились?» Майлз смотрит на меня и ставит кружку на кухонный островок. Я сажусь, беру кружку, отпиваю. Руки дрожат, но уже меньше. «Да, спасибо». Майлз ободряюще смеется. «Все нормально. В первый раз страшно». Короткая пауза. «Да и в сотый тоже». Я смотрю на него беспомощно, однако неуступчиво. «Но я же не верю в привидения. Не говорите никому, пожалуйста». «Я тоже не верю. С другой стороны, вот они мы. Но я никому не скажу». Я решаюсь говорить напрямик. «Майлз, если вы не верите, что в Балду водится привидение, то почему не ночуете здесь?» Майлз дует на чай. «Вы правы. Я стараюсь не оставаться в Балду на ночь. Но сбежать не всегда получается. Я должен приезжать сюда, это же мои родственники. Я люблю их. И потом... похороны, дни рождения, Рождество. Рождество, о Господи. Ночью все еще хуже?» Он театрально пожимает плечами, словно у него нет ответа. «Тогда зачем вы приехали?» — спрашиваю я. «Сегодня». Майлз указывает на сад. «Из-за шахты. Сплошная головная боль. Мы не можем оставить ее незакрытой, пока городской совет не раскачается. Сетки недостаточно, а совет хочет, чтобы мы предприняли какие-то меры. Я и решил помочь. Он сует руку в карман непромокаемой куртки и достает профессионального вида рулетку. Я немного успокаиваюсь. Майлз, кажется, реагирует на прямые вопросы лучше Малкольма или Молли. А в психологии почти всегда надо действовать на опережение. А еще я думаю, Майлз все больше кажется мне подозреваемым. А я с ним сейчас один на один. Я рискую. Но я в любом случае рискую. А что это за колодцы, Майлз? Тот, что в подвале, сколько он в диаметре? Поместятся 3 человека, если они не крупные. Женщина и 2 малышей. Майлз прекращает теребить рулетку. Глаза у него расширяются. В первый раз за все наше знакомство я вижу слабого, циничного, но дружелюбного пьянчугу Майлза Тьяка ошеломленным. «Вы раскопали эту историю?» «Да, раскопала. Про Элизу Тьяк и ее новорожденных детей. Почитала семейную Библию, нашла заметку в старой газете про безумянную самоубийцу и сложила 2 и 2. Вы упоминали, что вода течет к зону». Майлз ставит кружку. Тянет время, но все же говорит. Чистая работа. Достойная ученого. Невольный громкий вздох. Чудовищная история, правда? Папа ничего не рассказывал маме, пока они не поженились. А к тому времени она уже перебралась в дом. Счастья в браке им это не принесло. Мы еще и по этой причине не можем продать балду за его реальную цену. Кто его купит, если всплывет правда? Почему в газетах больше ничего не писали? Почему женщину не опознали, как Элизу Тьяк? Майлз пожимает плечами. Я мало что знаю. Семейная история. Женщина из рода Тьяков родила внебрачных детей. Лютейший позор. Предки наши говорили, что она вышла замуж и эмигрировала в Америку. О самоубийстве в семье молчали. Семья богатая, влиятельная, никто бы не стал лезть с расспросами. А доказательств не было. Не было тел. Майлз кивает. Вот именно. Покоились на дне колодца. В конце концов тело Элизы сместилось. Через несколько месяцев его смыло сильными дождями, но к тому времени оно разложилось, опознать его стало невозможно. А в Зондорлом впадает много ручьев. Вряд ли кто-нибудь знал, что один такой поток протекает прямо под балду. Труп, обнаруженный на берегу, стал местной загадкой. Потом местным фольклором, а в итоге про него почти забыли. И никто не дознался. Откуда ботиночек? Кто еще знает историю целиком? Майлз внимательно смотрит в кружку, словно ее содержимое может предсказать ему будущее. Очень немногие. Исчезающие немногие. То дело почти не обсуждали. Я помню, что мама с папой говорили о нем всего 2 раза. Я нажимаю. Но Соломон же знает. Он одержим этим детским ботинком, он швыряет ботинки в море. Майлз виновато вздыхает. Ну, да, это, наверное, я виноват. Напился, заговорил с Молли об Элизе Тьяк, а Соли стоял у двери. Проклятые буравчики. Я и это отмечаю. Майлз считает себя виноватым. Они и есть призраки балду? Та женщина и дети? Я ловлю себя на этих словах. Но какой у меня выбор? Конечно, я не верю в привидения, но если бы вы верили... То есть, если человек верит... Майлз приходит мне на помощь, в его улыбке печаль. Не Элиза ли Тьяк бродит по дому? Не она ли дама из подвала? Не она ли непонятная? Кто знает, доктор Брей? Кто вообще хоть что-нибудь знает? «Я ведь тоже не верю в привидения». Он облизывает красные влажные губы. «Но я их чую. Тут сомнений нет. Я чую эту даму и двух ее детей, поэтому и не люблю ночевать здесь. В красивом доме в чудесной маленькой долине. В доме прекрасном и ужасном. Он склоняет голову на бок и задумчиво продолжает. И вот что я заметил. Призраки имеют обыкновение преследовать лишь тьяков. Других нет. Как правило. Как будто это семейное проклятие, которое наслала на нас Элиза. Трише они не являются? Майлз качает головой. Она просто знает, что Соломону иногда мерещится, и ее это напрягает, хотя я не думаю, что она сама что-то видит. Значит, больше никто, только тьяки. Да, я так считал. Но теперь и вы что-то видите. Я прав? Если честно. Так что моя теория дала трещину. Он изучает мое лицо, что-то прикидывает. Вы готовы все рассказать прямо сейчас? О чем? Что вам привиделось? Я пью остывающий чай, думаю, действительно, почему бы мне тоже не признать происходящее? Вряд ли Майлз растреплет мои секреты. Он обещал молчать. Я слышала топот. Наверху. Так, кивает Майлз. Шумы — дело обычное. Стуки время от времени, удары. Часто звуки идут из подвала. Иногда слышишь, как кто-то сбегает по лестнице, но этот кто-то никогда не достигает нижних ступенек. Бросает на меня испытующий взгляд. А еще что? Я набираю воздуху в грудь и признаюсь. Когда я только приехала, я видела в саду фигуру. Может, она была непонятная. Элиза Тьяк. А прямо перед вашим приходом я слышала детский голос. Здесь был ребенок, маленький. Он говорил: «Мама, помоги, я боюсь воды». Майлз в упор смотрит на меня. «Господи, вот ужас так ужас». Я испугалась. «А кто бы не испугался? Вы знаете, что я потеряла дочь, что она утонула?» Майлз кивает. «Слышал. Эх». Не хотел ничего говорить. Внезапно он оборачивается к окну, словно моя дочь Минни стучит в стекло. «Впусти меня, впусти, не дай мне снова ходить во сне». «Знаете, Каренза, может, вам пора спросить себя, стоит ли игра свеч?» «В каком смысле?» «В таком. Вы выложились по полной, и я знаю, что вы искренне хотели помочь». Но я вот думаю, а не бросить ли вам это дело? Не бросить ли нас? Махните рукой на эту загадку, возвращайтесь домой, к своей жизни. Может быть, нам уже не помочь. Проклятым тьякам, обитателям старого полного шумов дома с младенцами на дне колодца. Вот и еще один человек советует мне отступиться и уехать. В ответ я нечленораздельно мычу. Не в последнюю очередь, потому что это может быть опасно для вас. Психологически. А то и в буквальном смысле. Я удивленно смотрю на него. Как это в буквальном смысле? Ну, согласитесь, что жизнь в Балду оказалась опасной для несчастной милой Натали. Населенный безумцами дом с привидениями. Ее детям мерещилось черт знает что. Ей было от чего самой сойти с ума. Вы допускаете, что ее убили? Возможно. Я и правда не знаю. Может быть, ее довели до безумия. Я хочу сказать, что с трудом засыпаю в Балду. Я здесь родился. Один бог знает, до чего этот дом довел Натали. Майлз Тьяк явно говорит правду. Но это лишь одна правда. А ведь наверняка есть и другие. Нет, я не сдамся. Я не верю в привидения. Должно быть какое-то рациональное объяснение. А бедным детям нужна помощь. Им надо, чтобы кто-нибудь не слетел с катушек и во всем разобрался. Ну да, помощь им нужна, если им можно помочь. Майлз морщится, он явно не одобряет мое упорство. А вдруг рациональное объяснение состоит в том, что этот проклятый дом полон ведьм и призраков, и человеку восприимчивому стоит убраться отсюда, пока не поздно. Наши взгляды встречаются. Но желаю вам, Каренза, удачи в вашем научном квесте. Если вы сумеете спасти нас, честь вам и хвала. Как там у Рильке? У кого? Это немецкий поэт. У него сказано, может, не надо пытаться все понять. Так жить проще. Du musst das Leben nicht verstehen. У Рильке вообще много правды. Прогулки по печальным скалам Триеста, наверное. Он окидывает кухню взглядом. Малкольм где-то прячет абсент. Зуб даю. Я позволяю себе с облегчением улыбнуться. Майлз хотя бы знает, когда вернуть шутку. Если найдете, я присоединюсь. Он встает. Пойду взгляну сначала на эту шахту. Измерю ее. С вами ничего не случится? Нет, не случится, спасибо. Со мной все будет нормально. И Майлз покидает кухню. Я остаюсь одна. Какое-то время сижу за кухонным островком балду хаоса. У меня три варианта. Могу сесть в машину, уехать в Фалмут. Обнять моего кота, моего большого толстого хмуру. Могу сунуть в уши наушники и обрубить горькое неотвязное воспоминание о призрачном голоске. «Мама, помоги!» Меня спасет бесполезная жертва. Death decline. А могу засесть за работу, за которую мне, несмотря ни на что, пока еще платят. За которую мне платит Малкольм Тяк. Я выбираю работу. Я судебный психолог. Взяв телефон, возобновляю поиски. На этот раз пытаюсь связать Копингеров и Пензанс. Поиски никуда не приводят. Я гуглю Копингеры из Кьюз, Копингеры из Сент-Джаст, Копингеры и китайское ручное зеркало. Начинаю беситься. Пробую Копингеры и помощь, Копингеры и бессмысленно, Копингеры и мародерство, Копингеры и... да блять. Потом у меня в голове что-то щелкает, и я набираю Копингеры и Натали. Результата ноль. Очередная отчаянная попытка. Копингеры и брак. Может, какая-то представительница рода сменила фамилию? Есть! Старая фотография. Девонская церковь. Даяна Копингер выходит замуж за Аарона Кёртиса и становится... У меня округляются глаза. Даяна Кёртис. Даяна Кёртис. Это имя я слышала уже несколько раз, потому что Даяна Кёртис через несколько лет станет, конечно же, старшим инспектором уголовного розыска Даяной Кёртис из Эксетера. Она та самая женщина, которая расследовала смерть Натали и которая так рвалась возглавить группу. И она урожденная Копингер. Я знаю о ней лишь то, что говорил мне Кайл, дескать, охотница за славой из Эксетера. Даяна Кёртис, она же Даяна Копингер, как-то связана с этим преступлением, и у нее явно были серьезные причины закрыть его. Но почему? Защищала кого-то близкого? Ее шантажировали? Я всматриваюсь в фотографию. Может, снимок прячет еще какие-нибудь подсказки? Ничего не нахожу, но фотографию сохраняю. А еще делаю себе мысленную зарубку на память. Не обращаться в полицию. Я не могу доверять полицейским. Я даже не знаю, могу ли доверять Кайлу. Дело явно сдвинулось с мертвой точки. Вспоминаю слова Бена. Герб Копингеров. Когда-то он был отчетлив на оправе зеркала. Я гуглю герб и получаю множество изображений. Герб Копингеров — два жутковатого вида дельфина. Между ними пылающий меч. Похоже, я наконец-то вытащила счастливый билет. Я уже видела этот рисунок. Отматываю в памяти назад к поездке в приют. Милая хозяйка магазинчика Веренс говорила о девочках, абортах и мужчинах из Лондона, что наезжали в приют. А сейчас приют на реконструкции. Я видела щит подрядчика, а также видела эмблему на старой табличке бывшего приюта. Дельфины, в точности, как на гербе Копингеров. Следом перед глазами встает старинная мозаика из подвала — дельфиньи плавники. Возможно, приютом владели Копингеры. В конце концов, еще несколько десятилетий назад они были богатой семьей, им принадлежало несколько участков земли. Что, если они захотели отмежеваться от скандального дома, где торговали детьми? Это вполне объясняет, почему у юристов нет документов, связанных с продажей. Копингеры хотели по возможности держать сделку в тайне, стереть свою связь с приютом и ждать, когда все забудут. Но тут появилась я.